Глава 20. Петр вернулся к своим флотам и обнаружил, что командиры уже выполнили маневр и теперь целенаправленно брали флот Чкина в клещи с флангов и верхней полусферы. По расчетам, до начала атаки оставалось 26 часов. За это время капитаны кораблей методично проверяли батареи, ракетные и торпедные установки, поскольку все хорошо знали, что энергетическое оружие практически бесполезно против кораблей Чкина. Технические команды, не покладая рук, контролировали работу силовых установок и состояние систем наведения. В предстоящем бою все механизмы должны были функционировать безупречно. Время текло незаметно, и вскоре все три флота вышли на дистанцию огневого контакта. Сочин появился с правого фланга, Светодух с левого, а Виноградов завис над флотом Чкинов, подобно коршуну, готовому в любой момент обрушиться на жертву. Однако, вопреки ожиданиям, флот Чкинов продолжал идти своим курсом и, казалось, вовсе не замечал людей. Со стороны могло показаться, что для Чкинов атака землян — лишь назойливая помеха, не заслуживающая ответных мер. Петр же прекрасно понимал, это только видимость, а реальность, скорее всего, окажется гораздо сложнее. Наконец, командующие, действуя согласованно, одновременно вышли на дистанцию открытия огня и дали залп. Торпеды с гулом сорвались с направляющих. Ракеты одна за другой устремились к целям. Батареи накрыли флот Чкинов шквалом огня. Однако противник вел себя хладнокровно. Боевые системы методично отстреливали боеголовки и сбивали большую часть ракет задолго до достижения ими целей. Несмотря на интенсивный огонь, людям удалось вывести из строя лишь один корабль в первом залпе, а затем еще несколько. По меркам наступательной операции это было мизерно мало. Понимая, что сражение затягивается, Сочин, Светодух и Виноградов уже начали волноваться. Но тут на связь вышел Петр. «Командующий, отлично. Продолжайте огонь. Ваша задача не остановить флот Чкинов, а отвлечь их от фронтального удара, который я скоро нанесу». В голосе Петра звучало уверенность, и командующие послушно продолжили обстрел, хотя понимали, что их оружие не наносит существенного вреда противнику. Более того, Чкины, судя по всему, не считали эту атаку сколь-нибудь серьезной. Они даже не открывали ответный огонь, а лишь спокойно сбивали наиболее мощные боеголовки. Постепенно флот Чкинов уходил в Солнечной системе, оставляя землян позади. Последние залпы, казалось, не меняли ситуацию. Чкины продолжали движение, а у людей росло чувство, что их попросту игнорируют. В какой-то момент среди экипажей начали зреть раздражение и обида. Противник будто бы демонстративно показывал, что флот людей для него не представляет угрозы. Но вдруг произошло то, чего не ожидал никто. Событие, перевернувшее ход битвы. В самом разгаре хода Чкинов к границам Солнечной системы, когда землянам казалось, что они потеряли всякую возможность изменить ситуацию, с одной из корабельных групп Виноградова поступил сигнал о странном энергетическом всплеске неподалеку от авангарда вражеских кораблей. Ранд с самого начала рейда пристально наблюдал за каждым маневром человеческих флотов. Видя, что их огневая мощь не идет ни в какое сравнение с мощью его собственного соединения, он сознательно не реагировал на атаки. У Чкинов, по сути, не было привычных для людей огневых средств. Они сражались при помощи холодной отрицательной энергии, способной замораживать и разрушать все живое, а также любые механизмы безнадежной защиты. Опыт недавней атаки Тека сделал Ранта более осторожным. Хотя люди казались слабыми и с точки зрения вооружений не представляли реальной угрозы, они порой применяли нетрадиционные приемы, способные внезапно нанести ощутимый урон. Тем не менее, главной целью оставалась Солнечная система, уже появившаяся на сканирующих комплексах. Аранд сосредоточился на уничтожении звездной системы людей. Озы сделали сознание экипажей необратимыми, нацеленными только на одно – стереть человеческую цивилизацию с лица галактики. Он безразлично наблюдал, как земные флоты заходят в атаку с трех направлений – по флангам и сверху. По его приказу экипажи приготовились к отражению залпов. Стоило людям выпустить боеголовки, как Ранд скомандовал немедленно их сбивать. В считанные секунды Эфир заполнили грохот взрывов и вспышки быстро рассеивающейся плазмы. Большинство ракет уничтожили заранее запрограммированные боевые центры кораблей «Чкинов». Однако часть все-таки прорвалась, задевая обшивку и взрываясь на поверхности. И все-таки эти попадания не причиняли значительного вреда. Обшивка кораблей «Чкинов» имела толщину в сотни метров породы, надежно защищавшей внутренние механизмы экипажа. Один корабль потерял ход. Еще несколько получили незначительное повреждение. Но в целом «Армада» уверенно продвигалась вперед, не тратя время на ответный огонь. Люди, по мнению Ранта, были слишком слабы, чтобы заслуживать полноценного боя. Он лишь приказывал сбивать особо опасные боеголовки и поддерживал маршевую скорость, уходя к Солнечной системе. Рант усмехался. Еще несколько минут, и его флот окончательно вырвется из-под неэффективных ударов людей и устремится к главной цели. Контрольные приборы показали. Отрыв от земных флотов состоялся. Ничто не мешает добраться до Солнца и планет. Он ощутил почти ликующую уверенность. По всем расчетам их никто не остановит. Но ровно в эту минуту, когда он воображал, как холодная энергия «Чкинов» разрывает оборону землян, случилось то, о чем он не мог и подумать. Сначала это выглядело как досадное отклонение от курса. Один из передовых кораблей зафиксировал возмущение в пространстве, которое показались обычными помехами. Однако вскоре все датчики стали выдавать немыслимые скачки энергии, а визуальные сенсоры зафиксировали нечто похожее на всплеск мощной аномалии. В считанные секунды эта помеха превратилась в серьезную угрозу, способную сорвать захват Солнечной системы и поставить под удар весь план Ранта.